Глава 5. Утро началось с того, что в мою комнату постучали. То была служанка, которая обычно приносила мне завтрак. Протирая глаза, еще не до конца проснувшись, я услышала ее тихий, но настойчивый голос. «Мисс Кейтлин, все уже собрались за столом. Вас только ждут. Господин Мэттисон очень недоволен». Вздохнув, я поднялась с кровати. Во всем теле я ощущала слабость и разбитость после вчерашних событий, но понимала, что промедление только усугубит мое положение. Выбрав в одном из сундуков простое синее шерстяное платье с белым грубоватым воротничком, я спустилась в столовую. Одно хорошо было. Вчера ночью я невольно изучила практически весь дом, не пришлось плутать. Столовая была просторной, с высокими потолками и узкими окнами, через который пробивался утренний свет. Я нерешительно подошла к столу из темного дуба, который уже давно потерял свой первоначальный блеск, но все еще мог гордиться глубокими резными узорами по краям. На нем лежала длинная дорожка белого полотна, слегка пожелтевшая от времени, с простой гладкой вышивкой по краям. В центре стояло блюдо с жареными гренками из домашнего хлеба, пропитанными маслом и медом. Рядом большая тарелка с пышным омлетом, еще миски с солеными огурцами и маринованными грибами, такими маленькими и плотными, что они казались совсем игрушечными. Два серебряных подсвечника украшали стол по сторонам. Вошла служанка с подносом и стала расставлять напротив каждого массивные глиняные чашки с горячим травяным настоем. В воздухе распространился аромат ромашки и мяты. Судя по сервировке, мое место находилось рядом с Беатрис, и я поспешила занять его, пока мне не влетело. Посуда была простая, тяжелые фаянсовые тарелки с голубым узором, а вот ложки старинные, серебряные. Эван Мэттисон сидел во главе стола. Его лицо было хмурым, а глаза сверкали недовольством. Дугальда сидела рядом с ним, излучая спокойствие. В глазах читалась легкая насмешка. «Наконец-то!» произнес отец, когда я заняла свое место. «Ночью ты ходишь по дому, как привидение. Теперь опаздываешь к завтраку. Сколько можно? В этом доме когда-нибудь будет порядок?» Я опустила глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом. Взяла ложку и начала ковырять кашу, не решаясь поднять голову. Отец, однако, не ограничился претензиями ко мне. «И ты, Дугальда», — продолжал он, обращаясь к жене, — «должна следить за укладом». «Без меня все идет кувырком. Как можно допускать, чтобы дочь опаздывала к столу?» Дугальда, не меняя выражения лица, слегка наклонила голову. «Ты прав, дорогой», — мягко ответила она. «Я постараюсь быть более внимательной». Отец хмыкнул, но больше не стал развивать тему. За столом воцарилась тишина. Дугальда и Беатрис ели изящно. Оттопыривая мизинцы, они аккуратно отрезали маленькие кусочки ножами с костяными рукоятками. Их движения были преисполнены искусственной манерной грацией. Эван Мэттисон же и Даффи вели себя совершенно иначе. Они с аппетитом вгрызались в куски ветчины, запивая их травяным напитком. Хлеб они брали всей пятернёй, не стесняясь крошить его над столом. Кроме того, они еще и чавкали. Я, сидя в конце стола, механически перемешивала ложкой кашу в своей миске, наблюдая за этой картиной. «Ну как меня угораздило попасть сюда? Почему мне не дали спокойно умереть?» После завтрака господин Мэттисон отложил ложку и, вытерев рот рукавом, объявил. «Никто не уходит. У меня есть важные новости». Все замерли, ожидая, что скажет глава семейства. Мэттисон, довольно рыгнув, откинулся на спинку стула, сказал. «Я был на Большом Королевском Сходе. Наш король был так добр, что пригласил всех своих вельмож с семьями на бал во дворец. Это будет грандиозное событие. Соберутся все, даже из дальних уголков королевства, и мы поедем все, без исключений. Да, и Кейт тоже». Дугальда и сестры мгновенно оживились. Беатрис, широко раскрыв глаза, воскликнула. «Ну, отец, она же опозорит нас! Как можно ее брать с собой? Она даже сейчас лохматая!» Я машинально коснулась своих волос. Точно, в спешке я совершенно не вспомнила о том, чтобы причесаться. Даффи, хотя и не сказала ни слова, выразительно посмотрела на мать, а потом на отца, явно поддерживая сестру. Дугальда, сохраняя спокойствие, добавила: «Дорогой, может быть, стоит подумать?» «Кейт и ее поведение не всегда предсказуемы». Отец, однако, не стал слушать их возражений. Он повернулся к жене и строго сказал: «Мне нужно выдать старшую дочь замуж. Пора объединяться с крепким, могущественным кланом, который будет равен клану ее матери. Кейтлин, я надеюсь, ты не выкинешь больше никаких номеров. Ты поедешь с нами, и все. Тема закрыта». Затем он обратился к Дугальде. «Распредели ткани из кладовых. Нужно шить наряды всем. Отбери для Кейт, что побогаче. Нужно показать товар лицом. Бал всего лишь через месяц, времени мало». Дугальда, склонив голову, кивнула. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькали тени злобы и ненависти. «Я почувствовала, что не могу больше находиться в доме, а иначе задохнусь от ужаса. Поэтому приподнялась и попросила разрешения выйти во двор. Отец, уже теперь занятый своими мыслями, лишь кивнул, не обращая на меня особого внимания. Не глядя на мачеху и сестер, я выбежала прочь. Лишь услышала, как разом загалдели Дугальда, Даффи и Беатрис, обращаясь к Мэттисону. Наверное, пытаясь изменить его решение взять меня на чертов бал. Честно говоря, я бы хотела остаться и горячо поддержать их в этом. У меня было предчувствие, что кроме неприятностей мне от предстоящего события ждать нечего. Двор был просторным, окруженным дубами и невысокой каменной оградой, увитой темно-зеленым плющом. Лужайка перед домом была неухоженной, в сорняках, а цветников и клумб не было вообще. За оградой простирались луга, где паслось стадо овец. Вдалеке виднелась водная гладь, озеро или река. Она блестела и переливалась в лучах утреннего солнца. Еще дальше, на горизонте, густые леса поднимались к небу, словно стена, отделяющая этот мир от другого. Так мне почудилось. Пение птиц наполняло воздух, создавая ощущение покоя и умиротворения. Их трели и шум ветерка в густой листве, почти музыкальное блеяние овец издалека, переплетались в удивительную мелодию природы. Это было мне близко, и я почувствовала себя лучше. Стоя у ограды и глядя вдаль, я глубоко вздохнула, чувствуя себя как в клетке. Мои мысли путались и спотыкались, кружась вокруг одного: как мне отсюда выбраться? А если выберусь, что ждет меня за этой оградой? Было ясно, что Дугальда и ее дочери будут делать все, чтобы на бал я не попала. Может, помочь им в этом и попробовать сломать себе ногу? Лежала бы себе, жевала кашу в своей постели. Услышав шаги за своей спиной, я резко обернулась и увидела Лаклан. Старушка, запыхавшись, остановилась рядом и, оглянувшись для верности, прошептала: «Деточка, вы уж меня простите. Ворвались эти трое ночью, да и скрутили так, что не дернуться было. Хотела я хоть крикнуть, чтобы вас предупредить, они мне и рот заткнули. Как же все плохо обернулось!» Лаклан всхлипнула, утирая пухлыми ручками глаза. «Не извиняйся, милая моя», — тихо ответила я, жалея старушку от всего сердца. «Ты не можешь отвечать за их действия и ни в чем не виновата. Тут же еще беда». Круглое лицо Лаклан вытянулось и превратилось из печёного яблочка в грушу. Она оттащила меня подальше в сторону от дома, в тень старого дуба, где обнаружилась скамеечка. Место не просматривалось из дома. «Что? Что еще?» Лаклан испуганно смотрела на меня, ожидая ответа. «Король пригласил всю семью на бал», — ответила я. «И госп... отец непременно хочет, чтобы я поехала тоже, чтобы найти мне там жениха». Сказала и чуть не рассмеялась от абсурдности. «Еще немного, и Дугальда будет недалека от истины. Вполне сможет объявить меня дурочкой, не кривя душой». Впрочем, сейчас Лаклан, похоже, не поняла моих опасений. «Так что же в этом плохого? Глядишь, добрый муж попадется, все лучше, чем здесь». «Да уж», — пробормотала я. «Однако хрен редьки не слаще». «Кейтлин!» — «Кейтлин, где ты?» — раздался голос Дугальды. «Где тебя носит? Мы опять все тебя ждем!» Мы с Лаклан переглянулись. «Ткани!» — вспомнила я. Отец велел выбрать всем ткани для платьев. Она, верно, для этого меня ищет. «Бегите, деточка, не злите ее. При господине Мэттисоне Дугальда вас, конечно, не тронет, но ушко востро все же держите». Я чмокнула Лаклан в морщинистую щечку и побежала к дому.